Глава 22. Злата. Не узнаю себя. Смотрю на свои метания, будто со стороны, и не понимаю, кто это такая. Почему так похожа на меня? И почему она не разнесла еще всю эту сраную деревню к хренам? Пока бежала от Матфея, задыхалась от боли. Мысль была только одна — лишь бы подальше отсюда. А потом влетела прямо в руки дяди Савы. Я даже не поняла, откуда он взялся. Просто вырос на моем пути и поймал. Молча заглянул в глаза и крепко прижал к себе, как и папа делал раньше. Сейчас он так не делает, или я не позволяю, не знаю. Но от такого простого жеста дяди Савы я разрыдалась. Впервые позволила себе рыдать так, что меня даже потряхивало при ком-то постороннем. А дядя Сава обнимал меня крепко и просто стоял. Просто слушал мои вопли и молчал. Когда он все же усадил меня в машину, мне стало стыдно, но извиниться не хватило духу. И вот сейчас я должна быть довольна собой. Я послала обидчика, смогла сдержаться и не накосячить в очередной раз. Но почему ж так больно? Я пытаюсь сопоставить чувства, которые испытала, узнав об измене Игната, когда все было видно явно и без каких-либо «но», и то, что испытываю сейчас. Почему так по-разному? Почему сейчас намного больнее? «Злат!» — крик Матвея разрезает тишину комнаты, и я быстро закрываю уши руками. «Прости, Златовласка!» Я знаю, что он не войдет, так как на улице остался дядя Сава, но от его извинений мне не легче. Я смотрела на него, испуганного, злого, недовольного, тянущего ко мне руки, и чувствовала, что внутри будто что-то разрушается. Такое хрупкое, нежное, но такое болезненное. Хотела прижаться к нему, но перед глазами стояла картина того, как Матвей целует другая. «Златочка!» — в комнату постучала тетя Люся. «Мг!» — только и смогла выдавить из себя, замечая, как она входит с телефоном в руках. «Тут папа звонит!» — шепчет она, рассматривая меня с сожалением. «Я говорила, что ты спишь, но он настаивает. Давайте!» — протягиваю руку. «Привет, дочь! Ты что, забыла об отце уже?» Слышу улыбку в голосе папы и сразу же вижу, как он сидит в своем кабинете в домашних штанах и футболке. Рядом явно бокал с чем-то крепким, а глаза слегка прикрыты. «Нет», — стараюсь говорить ровно. «Здесь нет связи, пап. Ты что, забыл?» «Значит, не зря позвонил». Его голос меняется, как только я отвечаю. «Не хочешь ничего рассказать?» «Нет». Стараюсь говорить спокойно, душа в себе слезы. «Злата, я не идеальный отец, но я же не железный». Тяжелый вздох врывается в трубку. «Я чувствую и слышу, что тебе плохо». «Со мной все в порядке», — повторяю. «Не стоит волноваться». «Давай я заберу тебя», — предлагает папа. «А что так? Лето еще не закончилось, так с чего такая щедрость? Понимаю, что я звлю и злюсь, но я же говорила, что со мной все хорошо. Зачем было трогать?» «Златочка, ты сейчас не понимаешь, для чего я это все делаю, но ты поймешь». А вот теперь я слышу усталость в голосе папы. «А может и нет. Но я не знаю, что мне сделать». Не знаю, как помочь своей единственной девочке, которая осталась у меня. Я обещал твоей маме, что ты будешь счастлива. Но что-то явно идет не так. Пап, я устала и хочу спать. Пытаюсь ответить спокойно, но слышу, что голос срывается. «Я люблю тебя, дочь», — говорит папа, а я отключаюсь, задыхаясь от нового приступа слез. «Мужчин что, Какие-то магнитные бури сегодня. Они решили меня добить? Что происходит вообще? Ложусь на кровать, укрываясь головой, мечтаю, чтобы этот день мне просто приснился. Чтобы это был кошмар сна, а не настоящий. Как проваливаюсь в сон, не замечаю, но открываю глаза, будто толчка. Быстро сажусь на кровать и осматриваюсь. На улице светает. Утренняя прохлада приятно остужает кожу и голову заодно. Сейчас, остыв и успокоившись, я по-другому смотрю на всю ситуацию. Матвей же просто стоял, а эта курица сжалась к нему и терлась своими губежками. А если бы он так любил эту свою Марину, вряд ли бы сорвался искать меня. Внушение — наше все. Хихикает подсознание, но я не готова принимать его сторону. Нужно освежиться. Беру полотенце и иду в душ, но, дойдя до калитки между дворами, сворачиваю в нее и тихо иду к окнам Матвея. Я давно уже знаю, с какой стороны его комната и что он спит всегда с открытыми окнами. Отодвигаю сетку и замираю. На моем Матвее лежит женская рука с идеальным красным маникюром. Смотрю на все это несколько секунд, замечаю, как Матвей начинает шевелиться, а дальше все идет явно не по моему изначальному плану. Возле окна раскинут зеленый шланг. Замечаю краник в стене, быстро откручиваю его и, схватив шланг, направляя его на спящих голубков. А в голове пульсирует мысль. Пусть радуется, что это не спички и текила. Виск поднимается такой, что даже уши закладывает. Но какое же это удовольствие залить эту суку с самого утра? «Это что тут творится? Батюшки!» Слышу голос бабули Матвея. «Ах ты шлендра! Ты как в дом вошла, шалашовка!» «Все, разбирайтесь дальше сами». Бросаю шланг на землю и возвращаюсь домой с полной уверенностью, что позвоню сейчас папе и попрошу забрать. «Злата!» Слышу голос Матвея, но не могу даже смотреть на него. «Златовласка, стой! Кому говорят?» «Да пошел ты!» Задыхаясь от нового приступа боли, а проходя мимо сарая Борьки, дергаю дверь и выпускаю его.